Там тоненькой струйкой она сжимала воду в жадно раскрытый рот Федора. И когда он хрипло попросил еще, снова съездила к родничку и еще напоила его. Потуже затянув засохшую повязку на боку уже немного пришедшего в себя Федора, она помогла ему, а вернее сказать, сама взгромоздила его в седло, и как она это сумела, один Бог ведает. Но взгромоздила, ибо надо было ради спасения живота как можно дальше уехать от Казани. И по пути смекалка Марии еще раз их выручила. На больших полянах за лесом, из которого они выехали, увидела Мария табун лошадей. И пришла ей в голову верная мысль — выменить на свои золотые сережки 1-2 бурдюка кобыльего молока. Так-то к пастухам сдаваться опасно, хлонить могут. Но если сережки возьмут, то на нее уже не позарится, удовольствуется платой, ибо хоть и живут дико и вдалеке от власти своей, но не захотят хлопот с полонянкой, которую обязаны доставить во всем том, что на ней было. Лучше неплохой выкуп взять, это уже законная добыча. Мария по-татарски неплохо понимала и могла говорить, на что тоже надеялась. Сняв Федора с коня, она уложила его на сухую листву в густой чащобе, сама на коня села и выехала на поляну вскачь. Осадила коня около пастуха преклонных лет, который, сидя верхом, мирно дремал на теплом солнышке. Вдалеке маячил второй конный, где-то мог быть и третий, и потому Мария не мешкала. «Эй ты!» — властно закричала она по-татарски. «Вот тебе золото! Быстро надоит 2 бурдюка молока!» Сонный татарин резким окриком, как хлыстом, сброшенный с коня, склонился в низком поклоне и лишь потом разглядел, что повелевает ему женщина, что платье ее грязно, волосы не убраны, лицо не закрыто и конь утомлен. Но платье когда-то было красиво, конь хоть и утомлен, но хорош, а сброя богата. И она протягивала ему 2 золотые сережки за 2 ничего не стоящих бурдюка с кумысом. Потому пастух не стал томиться сомнениями. Кто что узнает, а молока у него много. Уже 2 дня из Казани почему-то не едут за ним, не берут бурдюки полные свежего, едва начавшего бродить и искриться кумыса. «Возьми, хатынкас, женщина, свой кумыс», суетясь и продолжая кланяться, забормотал старик. «Возьми!» Он сам приторочил на перевес через седло 2 упругих кожаных бурдюка, туго завязанных ремешками, и долго смотрел вслед удаляющемуся вскачь белому коню с белой женщиной на нем, щупая руками 2 плоские татарские сережки и шепча хвалу Аллаху, который послал бедному пастуху такую удачу. Но не меньшей удачей были эти 2 бурдюка с кумысом и для Федора с Марией. Целую неделю они теперь, не голодая, могли днем отлеживаться в чащобе лесов, двигаясь на север только по ночам. На север, все дальше и дальше от Казани, под татарского плена Марии и ратной повинности Федора. Да не так уж теперь велика была его вина, ибо война в том году так и кончилась, не начавшись. Московская партия победила, Сафа Гирей бежал на престол, в Казани сел мирный царевич Шах-Али. Для брани повода не стало, а зря людей московский царь не тратил. И потому русское войско быстро собралось, покинуло свой лагерь и вернулось во свояси. Окончательное покорение Казани было отложено. Оно было впереди, но то уже другая история. И к моему роду она отношений не имеет. Ну а пращуры мои на 10-й день в далеком лесном Заволжье набрели на глухой раскольничий скит. В дюжине курных изб жили, скрываясь от татар и от царских тиунов, бедные люди. Сеяли хлеб на лесных делянках, косили траву, держали скот, молились Богу по беспоповскому обряду, крестились 2-перстно. Работали много, жили трудно. но гордились тем, что никому налога не платили, ни Москве, ни Казани.